Глава 7. Ух, какая я злая была! Вылетела из кабинета, пробежала по пустому корпусу, вышла на улицу и вдруг почувствовала, что все вокруг плывет. Эй, Саранча, ты чего? Поддержал меня под локоть кто-то. Я подняла голову и поморщилась. Это был один из доставучих стихийников, которые только и мечтают инициировать какую-нибудь ведьмочку, чтобы увеличить свой резерв. Причем худший из них — огневик Эмиш. Этот еще и влюбился в меня, судя по тому, что парочка синяков не отвратили его от попыток добиться моего внимания. «Руки убрал!» — рыкнула я на него. «Какая-то странная ты сегодня. Даже не ударила», — протянул парень, отпуская мой локоть. «Исправить впечатление?» — спросила я, враждебно зыркнув на него. «Понял, ухожу», — поднял он руки. «Но если что, я рядом». Теперь увяжется следом. Вот же. А все гром со своими медитациями. Сначала я ничего не почувствовала, а теперь, немного пробежавшись, отчетливо ощутила. Что-то не так. Звуки слышатся отчетливее, цвета ярче, и вообще все ощущения обострились. Даже голова из-за этого закружилась, когда вышла на улицу. Встряхнула головой и пошла к общежитию, стараясь сделать вид, что не замечая преследующего меня Эмиша. Расслабилась я только в комнате. Скинула обувь, завалилась на кровать и закрыла глаза. Перед мысленным взором тут же нарисовался усмехающийся магистр Айдер Гром. «Да ну тебя!» — воскликнула, вскочив с кровати. Чтобы как-то отвлечься, попыталась почитать. Не вышло. Сосредоточиться никак не получалось. Все время вспоминалось то, как Гром поиздевался надо мной сегодня. Даже холодный душ не помог успокоиться. А пока я была в ванной, с занятий вернулись Кара с Мединой. Я быстро обмоталась полотенцем и выбежала из ванной, скапающей из волос водой. «Девочки, вы мне нужны!» — заявила сразу. «Это просто ужас какой-то! Я сейчас взорвусь, если вы меня не успокоите!» Подруги оценили мое состояние и приготовились слушать. А мне только это и было нужно. Расписала им все, что произошло на первом, так называемом, занятии с белобрысым магом, и со вздохом закончила. «Девочки, я его точно убью!» «Ты не спеши с выводами», — улыбнулась Кара. «Я Эрена тоже сначала убить хотела». «О да, история Кары и ведьмоборца, который оказался совсем не таким, каким казался, годилась для какой-нибудь легенды или сказки. Вот только у меня совсем другой случай». «Он, наверное...» Начала насквозь романтичная Медина с придыханием. «Молчи лучше. Гром точно не похож на твоего принца». Перебила ее я. «И с кем я вообще разговариваю? Одна уже без 5 минут принцесса, потому что тайно обвенчалась с сыном нашего короля. Вторая и вовсе с бывшим предводителем ведьмоборцев спуталась и тоже на пороге замужества. Они же все видят в розовом цвете влюбленности. А мне нужно как-то выжить и не позволить ушлому магу подчинить меня. В общем, поддержки я от подруг не получила. По крайней мере, той, на которую рассчитывала. Они просто не понимали меня. Как, впрочем, и всегда. Это я могла понять их, войти в положение и поддержать. А девчонки не могли понять, почему мне так важно оставаться независимой и сильной. Да я и сама порой не понимала, зачем мне это. Но это было очень важно. Как потребность, без которой невозможно жить. Я должна быть сильной, уверенной в себе и свободной. А Гром пытается лишить меня этой свободы. Но я буду бороться. 6 утра на полигоне, значит? И там ты вернешь мне доступ к силе, маг. Вот тогда и поговорим. Без слов. За меня будет говорить моя сила. Я проснулась задолго до назначенного часа. Приняла холодный душ, чувствуя острую нехватку ведьмовских сил. Пришлось заплетать волосы в тугую косу, даже не высушив их. Надела черный тренировочный костюм и отправилась на полигон. «Только разблокируй мою силу, Гром, и я покажу тебе, насколько контролирую ее». Когда я входила в огороженное пространство дальнего полигона, солнце только на четверть выглянуло из-за горизонта. Еще не до конца рассеялись предрассветные сумерки. Но это не помешало мне увидеть обнаженную по пояс фигуру идеально сложенного мужчины, тренирующегося с просто огромным мечом. Светлые волосы были собраны в низкий хвост, чтобы не мешали. А лучи восходящего солнца отражались от голубой стали двуручного меча, с которым маг управлялся так легко, будто он не имел вес как минимум с четверть моего, а то и треть. Да он издевается? Ему что, одежда жмет? Зачем разделся-то? Не буду глазеть, — прошептала я беззвучно, уговаривая себя не разглядывать перекатывающиеся под кожей тугие канаты мышц на спине, груди и животе мага. Зачем ему вообще так тренироваться? Он же сильный маг. Вот и магичил бы себе. Так нет же, этот гад еще и тело тренирует. А я, значит, должна мучиться, стараясь не смотреть на него. Яла, ты уже здесь? Заметил меня Гром. Он опустил меч и посмотрел на меня через половину полигона. А мне вдруг показалось, что эта площадка для тренировок слишком маленькая. Таким пристальным и острым был его взгляд. Но я же Аяла Молн, я боевая саранча. Меня не смутить взглядом. Расправила плечи и пошла к магу. И чуть не упала, ощутив приток силы. Он снял блок. Ну все, маг, держись. Тебя ждет очень неприятный сюрприз. И сдерживаться я не буду. Покажу тебе, насколько ты был неправ, когда решил, что имеешь право лишать меня силы.